Часть вторая. Сфокусируйте свою энергию. Глава 31. Талантливые, готовые к риску, великодушные. Три качества, которые должен развивать в команде любой лидер. Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать из моих топ-менеджеров более эффективных руководителей. С таким запросом несколько лет назад ко мне обратился Джон, новый CEO технологической компании Fasseni стоимостью $350 миллионов. Изначально я подошел к этому запросу, как любой другой консультант. Я спросил у Джона, почему он ко мне обратился. Он объяснил, что компания переживает стагнацию. Вот уже несколько лет показатели прибыли остаются примерно на одном уровне, а конкуренты захватывают рынок. Он видел перспективу и понимал, что успех зависит от его непосредственных подчиненных. Это звучало логично. Вместе с Джоном мы составили список качеств, которыми должен обладать эффективный руководитель, включая профессиональный опыт в конкретной области, стратегическое мышление, навыки решения проблем и так далее. Потом я беседовал с Джоном и его топ-менеджерами, чтобы лучше понять их сильные и слабые стороны и то, как они соотносятся с составленным списком. Установите цель, оцените текущую ситуацию, определите разрыв между ними и закройте его. Базовые принципы консалтинга. Элементарно, правда? Только в данном случае все оказалось не так просто, потому что разрыва не было. В целом все руководители в Fasseni оказались умными, способными, стратегически мыслящими людьми с хорошими коммуникативными навыками. Некоторые были весьма харизматичными лидерами и хорошими руководителями. Я признался Джону, что, возможно, мы добьемся незначительных улучшений на уровне операционной деятельности, но к радикальным изменениям это вряд ли приведет. Мне казалось, это было бы нерациональным расходованием его ресурсов. Некоторое время мы сидели молча, а затем у меня возникла смутная догадка. Я хотел бы попробовать еще кое-что. Не знаю почему, но мне хотелось бы видеть ваших топ-менеджеров на общем совещании. Джон отнесся к идее скептически. До тех пор от меня было мало толку, но согласился рискнуть. Вот чему я стал свидетелем. Одним из пунктов повестки было падение продаж. Когда началось его обсуждение, руководитель отдела продаж сразу начал защищать своих подчиненных. По его словам, цены были слишком высокими из-за зацикленности SEO на прибыли. Если бы себестоимость производства снизилась, объем продаж мог бы увеличиться. «Погодите», — возразил руководитель, отвечающий за производство. «Мы не можем уменьшить себестоимость производства, ведь разработчики предложили такой продукт. Если бы они не усложнили некоторые параметры, производство могло бы обходиться дешевле». «Минуточку», — вступил в спор руководитель отдела разработок. «Мы опирались на данные маркетологов, какой продукт удовлетворил бы требования покупателей. Если бы нам не надо было предлагать уникальные решения для каждой ситуации, мы бы разработали более емкий продукт». И так далее. Разговор больше напоминал игру в горячую картошку. Каждый отчаянно надеялся, что не он окажется последним в этой цепочке поиска виноватых. «Мы занимались не той проблемой», — сказал я Джону за ужином. «Вы попросили меня, чтобы я сделал из ваших топ-менеджеров более эффективных руководителей, но они и так эффективные руководители, каждый в отдельности. Из них не получается управленческая команда». Каждый эффективно руководил подразделением, которое возглавлял, неуклонно отстаивая его интересы. Каждый добивался поставленной цели, часто даже превосходя ее. Каждый был озабочен результативностью своего подразделения. К сожалению, только собственное подразделение их и заботило. Они были отличными руководителями, но команда не сложилась. Ситуация напоминала случай, описанный в главе 26. Их стрелки в хаотичном порядке смотрели в разные стороны. В главе 26 я говорил, что им следовало сделать как команде для определения общей цели и согласования с ней индивидуальных стрелок. Сейчас я задался другим вопросом. Какими личностными качествами они должны обладать, чтобы этого добиться? Иными словами, какие люди должны быть в команде, если нужно сфокусировать ее энергию? Чтобы вносить вклад в более масштабную цель, необходимо обладать тремя качествами. Первое. Быть талантливым. Руководитель должен быть профессионалом в том, чем он занимается, умным, подготовленным, владеющим информацией, ему необходимо проявлять заинтересованность и способности. Но для командной работы этого мало. У него должен быть талант общаться с людьми, слушать, управлять конфликтами, не принимая их на свой счет, адаптироваться к своей меняющейся роли по мере роста и развития компании. Второе. Быть готовым к риску. Чтобы открыто воспринимать проблемы и критику, руководитель должен быть готов к любым эмоциям. Это требует огромной уверенности в себе. Такой, что позволит ему хладнокровно выслушивать критику, даже признавать свою вину и чувствовать себя уязвимым. Третье. Быть великодушным. Интересы компании должны стоять для него выше собственных или интересов его подразделения. Он должен проявлять добросердечие и уважение, не поддаваться соблазну доминировать или сиять за счет других. Это также значит проявлять интерес к другим, стараться больше о них узнать и высказывать свое мнение. Обладать этими тремя качествами сложно, потому что они заставляют нас чувствовать себя уязвимыми. Здесь не обойтись без эмоциональной смелости. Она нужна, если вы собираетесь руководить людьми и фокусировать энергию команды. Вместе с Джоном мы начали развивать каждого члена команды, а также формировать динамику их совместной работы, чтобы направить их энергию на приобретение этих качеств. Потребовались время, серьезная работа и искреннее желание. Не у всех это получилось, с некоторыми компаниями пришлось расстаться. Со временем наши усилия по фокусировке энергии на управленческой команде окупились с лихвой. С момента, когда я начал работать с Фассени, прибыль компании выросла с 350 миллионов долларов до почти 1 миллиарда. За этот же период курс акций компании вырос с 19 долларов за штуку до 107,5 долларов. Конечно, такой рост был обеспечен совокупностью факторов, но особо выделялся один, который давал компании явное преимущество перед конкурентами. Это талантливая, готовая к риску, великодушная управленческая команда. Если у вас хорошая команда, вы точно знаете, что она способна добиться главной цели. Теперь вы должны помочь ей, чтобы эта цель стала и ее целью тоже. В этом вам пригодится один прием, помогающий сфокусировать энергию всей команды.